Хотя, с точки зрения разведки, для вторых они, наверное, несколько ценнее. «В общем, он обычный наемник», — презрительно сказал полковник. «Кто ему больше заплатит, тому и служит». Его собеседник вспыхнул, хотел что-то возразить, но не стал спорить. Просто отложил вдруг свою палку и как-то грустно усмехнулся. «Значит, вы ничего не поняли, полковник», — сказал угрюмо. «Дронго никогда не был наемником. Вы сказали, что мой портрет есть в Ясеневе, он действительно там есть. Но вот портрета Дронго там нет, хотя он должен висеть на самом видном месте. Этот человек сделал больше, чем целые институты». «Риторика, Владимир Владимирович, схоластическая риторика. Возможно, у него и были заслуги в прошлом, но только в прошлом. В 88 году он был тяжело ранен, предотвратив покушение на жизнь президента Соединенных Штатов Америки и СССР во время их встречи в Нью-Йорке. А в 90-е годы сделал больше, чем любой из бывших сотрудников ПГУ. Вам не кажется, что мы должны испытывать хотя бы чувство благодарности к такому человеку? Повторяю, он никогда не был наемником. Это фанатик идеи. При его способностях и талантах он давно бы мог неплохо устроиться в любом месте земного шара, в том числе и на Западе. Поэтому не стоит обвинять человека, не зная его». «Этот человек — частное лицо», — по слогам сказал Алексеев, «причем он гражданин другого государства. Пусть даже когда-то он помогал нашей разведке. Этот человек сегодня при помощи другого бывшего разведчика пытается выяснить интересы, составляющие государственную тайну страны. Вам не кажется, что ваша позиция, мягко говоря, не совсем правильно? Прокуратура может возбудить уголовное дело по этому факту». «Ах, вот вы о чем!» — грустно усмехнулся Владимир Владимирович. «Да нет, думаю, прокуратура тут ни при чем. Нельзя же меня всерьез судить за то, что я позвонил некоторым своим товарищам. Я, кстати, даже догадываюсь, кто именно из них решил, что я задаю слишком профессиональные вопросы и поспешил доложить вашему руководству. Это всегда обидно, когда в моем возрасте разочаровываешься в старых друзьях. Ну, ничего, и думаю, я и это переживу. Давайте поговорим без обид», — предложил Алексеев. «Мне нужен ваш Дронго. Я хочу с ним встретиться. Вчера мы пытались прослушать вашу беседу, но вы поставили дешифратор. Правда, нам все равно удалось установить, откуда был звонок. Но когда мы туда приехали, уже никого не было. Дверь ломать не стали, проверили инфракрасным излучением. Квартира была пуста. Догадываюсь, что и вы приложили к этому руку. Но сейчас я прошу вас, найдите его. Он мне нужен». «Вы можете мне сказать, что происходит?» «Могу. Несколько месяцев назад у своего дома убит мой коллега, мой друг, приехавший сюда из Литвы, полковник Лякутис. Теперь мне поручено расследование этого дела. Мы считаем, что оно каким-то образом связано с деятельностью группы Савельева на территории Литвы летом 91 года. И хотя Лякутис непосредственно не работал с документами, он тем не менее координировал деятельность группы по своей линии. Поэтому мы и хотим знать, может, его убили именно за это?» «Понятно», — задумчиво сказал Владимир Владимирович.